когда деятельность других станций была минимальной, и наименьшей была вероятность, что нас подслушают. В этот краткий интервал, бывший в нашем распоряжении, мы отправляли сигнал на стройку В, сразу же после него устанавливали связь и быстро передавали шифровку, которая обычно была краткой. Но однажды дежурные радиостанции союзников нас услышал и на следующий день сообщил болгарским властям. Последовали аресты. Однако почтовикам удалось убедить полицию, что телеграмма передана не ими, а союзники занимаются интригами, подслушивая суверенную радиостанцию. Все они были освобождены, а секретная работа продолжалась до 1923 года. Тем временем в Варне по заданию ЦК БКП Григор Чочев создает и с середины 1919 года возглавляет нелегальные каналы связи, которые тянутся в Одессу, Севастополь и Стамбул. Как вспоминал позднее его сотрудник Стефан Палазов, Чочев по характеру уравновешенный, спокойный человек, самоотверженный товарищ, безумно смелый в борьбе против классового врага, талантливый разведчик и конспиратор. Он постоянно повышает свою научную и идейно-политическую подготовку, жадно читает русскую и болгарскую революционную классику, любит народную музыку, следит за развитием технической мысли и все время что-то конструирует. Свободно говорит по-русски и по-турецки, владеет английским и французским языками. Под руководством Чочева осуществляется переброска людей, литературы, информации и оружия. Для этого тщательно исследуется побережье Черного моря, работа пограничных постов и передвижение кораблей «Антанты», изучается добытая членами группы карта минных полей, создаются тайные склады для оружия и литературы. Всего таких тайников было 15. Правда, их деятельность не всегда была успешной. Люди тонули во время шторма, лодки с людьми и грузами перехватывала болгарская или румынская полиция и так далее. Сотрудники базы, невзирая на всевозможные препятствия, ведут большую агитационно-пропагандистскую работу в лагерях белогвардейцев и военнопленных. Курьерами на канале работает сотрудник ОМС Коминтерна Боен Папанчев, советский военный разведчик Жечо Гемюшев Шварц, Янчо Атанасов. В качестве транспорта задействована целая партийная флотилия. Помимо грибных используется 5 моторных лодок и яхта Иван Вазов. Своих людей варнинская база имела в морской полиции, на таможне, в администрации города и порта и в штабах русской военной эмиграции. Линии связи варнинской базы используются не только болгарской компартией Коминтерном, но также и советскими разведывательными службами. Эта деятельность базы координируется с руководителем стамбульской базы и резидентом региструпра полевого штаба РВСР, потом разведупра штаба РКК Николай Трайчевым, Давыд Давыдов, софийскими резидентами советской военной разведки Христом Ботевым, Борисом Ивановым. Член ЦК БКП и куратор каналов связи Нікола Пенів –